Глава 16. Всегда. Я слышу голос Пита. Одно это тихое слово. И иду его искать. В этом мире, окрашенном фиалковые тона, нет четких линий и острых углов, но вдоволь укромных мест, где можно спрятаться. Я шагаю сквозь пушистые облака, бреду по едва различимым тропинкам, запах корицы и укропа. Чувствую на щеке ладонь Пита, пытаюсь удержать ее, но она ускользает из моих пальцев, как туман. Постепенно вокруг прорисовываются стены стерильной палаты, и я вспоминаю. Мама дает мне чай с успокоительным сиропом. Я ушибла пятку, когда спрыгивала с ветки над электрическим забором, чтобы попасть обратно в 12-й. Пит укладывает меня в кровать, и я прошу его остаться со мной. Он что-то шепчет, но я уже не слышу. Однако какая-то часть моего мозга уловила одно единственное слово, и теперь в наркотическом сне будто в насмешку выпустила снова. Всегда. Морфлинг притупляет все чувства, поэтому вместо укола боли я ощущаю лишь пустоту. Сухие колючки там, где раньше цвели цветы. К сожалению, в моей крови недостаточно наркотика, чтобы заглушить боль в левом боку, куда попала пуля. Я ощупываю толстую повязку, обхватывающую мои ребра, и думаю, почему я еще здесь. Курок спустил не он, не тот парень, стоявший на коленях посреди площади, кто-то другой. Я не почувствовала, как в меня вошла пуля. Ощущения больше напоминали удар кувалды. Дальше ничего не помню, только выстрелы. Я пытаюсь сесть на кровати, но у меня получается только застонать. Белая занавеска, отделяющая мою кровать от соседней, отодвигается, и надо мной появляется лицо Джоанны Мейсон. Первая моя реакция – испуг, потому что она напала на меня на арене. Приходится напомнить себе, что она спасала мне жизнь. Таков был план мятежников. Правда, это еще не значит, что она меня не презирает. Может, это было притворством для Капитолия? «Я жива», — говорю я сипло. «Да ну!» Джоанна плюхается на мою кровать, и мою грудь пронзает боль. Увидев мою гримасу, Джоанна только улыбается. Что ж, видимо, объятий и поцелуев не будет. «Все еще побаливает?» Ловким движением она вытаскивает иглу от капельницы с морфлингом из моей вены и вставляет в катетер на своей руке. Мне урезали дозу, боятся, как бы я не стала вроде тех чудиков из шестого. Вот приходится одалживаться у тебя, ты ведь не против? Против? Как я могу быть против, зная, что Сноу едва не замучил ее до смерти? У меня нет права быть против, и ей это известно. Джоанна с довольным видом переводит дух, когда морфлинг попадает ей в кровь. Пожалуй, они там в шестом были не так уж глупы. Ширнуться и ну себя разрисовывать. Чем не жизнь? По крайней мере, они были счастливее, чем остальные. За те две недели, что меня не было в 13-м, Джоанна набрала немного веса. На бритой голове появился мягкий пушок, и шрамы уже не так заметны. Но, видно, ей еще приходится туго, раз она подключается к моей капельнице. Ко мне каждый день приходит этот их доктор по мозгам. Типа помогает мне прийти в себя, как будто тип, всю жизнь проторчавший в этой кроличьей норе, может меня починить. Полный идиот. Все твердит, что я в полной безопасности. 20 раз на дню. Я улыбаюсь. Действительно, глупо говорить такое, особенно тому, кто победил в играх. Словно кто-то может быть в безопасности, где бы то ни было. Как ты, Сойка? Чувствовала себя когда-нибудь в полной безопасности? Еще бы, пока меня не подстрелили. Да брось, пуля тебя даже не коснулась. Скажи спасибо Цинни. Я вспоминаю про защитную броню в моем костюме. Но почему тогда так больно? Сломаны ребра? Тоже нет. Сильный ушиб – это есть. От удара у тебя порвалась селезенка. Пришлось удалить. Джоанна небрежно взмахивает рукой. Не переживай, без нее можно обойтись. Была б нужна, тебе б пришили чужую, верно? Спасать твою жизнь – главная задача всех и каждого. Поэтому ты меня ненавидишь? – спрашиваю я. Ты мне завидуешь? Отчасти. Но зависть не главная, просто я тебя не перевариваю. Это слащавая любовь, речь в защиту слабых и обездоленных. И самое противное, ты ведь даже не притворяешься, все на полном серьезе. Можешь считать это личным оскорблением. Это тебе надо было стать пересмешницей. Ты уж за словом в карман не полезешь. Что верно, то верно. Только меня никто терпеть не может. Однако они тебе доверились, чтобы меня вытащить, напоминаю я. И они тебя боятся. Здесь возможно. Зато в Капитолии боятся тебя. В дверях появляется Гейл. Джоанна сразу вытаскивает иглу и снова подключает меня к капельнице. «Твой кузен меня не боится», – заговорчески сообщает Джоанна. Спрыгивает с моей постели и, подойдя к двери, слегка задевает ногу Гейла своим бедром. «Правда, красавчик?» В коридоре слышен ее смех. Глядя на Гейла, сердито хмурюсь. «Ой, боюсь, боюсь», – тихо говорит он. Я начинаю смеяться, но тут же морщусь от боли. Осторожнее, он гладит меня по лицу, боль утихает. Может, хватит уже попадать в передряги? И я стараюсь, но кому-то пришло в голову взорвать гору. Гейл наклоняется ближе, глядя мне в лицо. Ты считаешь меня жестоким? Я знаю, какой ты, и все равно это как-то неправильно. Китнис, какая в сущности разница, взорвать врага в шахте или подбить в небе стрелой Бити? Результат один и тот же. Не знаю. В восьмом мы защищались, они атаковали госпиталь. Да, и теплоналеты были из второго дистрикта. Уничтожив их, мы предотвратили другие бомбардировки. Если так рассуждать, можно найти оправдание чему угодно, любому убийству. Детей на голодные игры тоже посылали, чтобы предотвратить бунт дистриктов. Не вижу связи, зато я вижу. Наверное, для этого нужно там побывать. Отлично. У нас здорово получается ругаться друг с другом. Может, это и к лучшему. Между прочим, второй дистрикт теперь наш. Правда? На миг во мне вспыхивает ликование. Затем я вспоминаю о людях на площади. Что было после того, как в меня выстрелили? Ничего особенного. Работники Орешка кинулись на капиталистских солдат. Повстанцы просто сидели в сторонке и наблюдали. Вся страна сидела и наблюдала. Это у нас получается лучше всего. Казалось бы, после потери важного органа мне должны были дать отлежаться несколько недель в постели. Но врачи почему-то настаивают, чтобы я как можно скорее встала на ноги и начала двигаться. В первые дни внутри меня все разрывается от боли даже под морфингом. Со временем становится лучше. Только ребра еще, видимо, долго будут болеть. Я злюсь на Джоанну за то, что она отбирает у меня морфинг, однако по-прежнему не могу ей отказать. По Панему гуляют слухи о моей смерти, и ко мне в палату присылают съемочную группу. Я демонстрирую швы и кровоподтеки, поздравляю дистрикты с успешным объединением и предупреждаю Капитолий, что скоро мы доберемся до него. Для моего быстрейшего выздоровления каждый день мне позволяют небольшие прогулки на поверхности. Как-то раз Плутарх присоединяется ко мне, чтобы поделиться последними новостями. Теперь, когда второй дистрикт стал нашим союзником, повстанцы устроили небольшую передышку от войны. Перегруппировать силы, обеспечить пути снабжения, оказать помощь раненым, сформировать войска. Подобно 13-му в темные времена, Капитолий полностью отрезан от внешнего мира и угрожает нам ядерным оружием. Однако, в отличие от 13-го, Капитолий не в состоянии перестроиться на автономное существование. «Какое-то время они еще протянут», — говорит Плутарх. «Безусловно, у них есть неприкосновенный запас. Но самое существенное различие между 13-м и Капитолием — люди. Жители 13-го привыкли к тяготам и лишениям. а в Капитолии не знают ничего, кроме «panem et circenses». Что это? Я разобрала только слово «panem». Есть такое древнее выражение, сказано тысячи лет назад на латыни, был такой язык, о городе под названием Рим, объясняет Плутарх. «Panem et circenses» переводится как «хлеба и зрелищ». Автор хотел сказать, что люди Рима думают только о развлечениях и о том, как набить брюхо. Ради этого забыли о своих политических обязанностях и, как следствие, потеряли власть. Что ж, похоже на Капитолий. Изобилие еды и ни с чем не сравнимое развлечение – голодные игры. Для этого и нужны дистрикты – снабжать Капитолий хлебом и зрелищами. Да. И до тех пор, пока Капитолий их получал, он полностью контролировал свою маленькую империю. Сейчас он не может дать людям ничего, во всяком случае, дает гораздо меньше, чем они привыкли. Зато у нас есть еда, и за зрелищами дело не станет. Я как раз организую одно развлекательное мероприятие. Думаю, успех ему обеспечен. Все любят свадьбы. Я замираю, будто громом пораженная, не веря своим ушам. Плутарх собирается инсценировать нашу с Питом свадьбу. С моего возвращения я так и не решилась больше подойти к этому одностороннему стеклу, только попросила Хаймича держать меня в курсе. Он мало что мне рассказывает, чем дальше, тем меньше шансов. И теперь они хотят ради развлекательной программы устроить нам свадьбу? Плутарх спешит меня успокоить. Нет-нет, Китнис, не твоя свадьба. Финник и Энни женятся. От тебя требуется только прийти и сделать вид, будто ты страшно за них рада. На этот раз мне не придется делать вид Плутарх. Следующие несколько дней проходят в суматохе и радостном возбуждении. Разница между Капитолием и Тринадцатым проявляет себя и тут. Когда Коин говорит «свадьба», она имеет в виду, что двое людей подписывают листок бумаги и получают новое жилье. В понимании Плутарха свадьба сотни разодетых в пух и прах гостей и пир на 3 дня. Забавно смотреть, как они пререкаются из-за каждой мелочи. Плутарх сражается за каждого гостя, за каждую музыкальную ноту. «Какой смысл снимать развлекательную программу, когда нет никакого веселья?» кричит он в отчаянии после того, как Коин поочередно накладывает вето на праздничный ужин, развлечения и алкоголь. Главный распорядитель игр не привык к экономии. Кое-как они приходят к компромиссу. Даже скромное празднество вызывает ажиотаж в 13-м, где, кажется, совсем не знают, что такое праздники. Когда объявляется набор детей из 4-го дистрикта для исполнения брачной песни, приходят чуть ли не все. Нет отбоя и от добровольцев, желающих помочь с декорациями. В столовой люди воодушевленно обсуждают предстоящее событие. Это нечто большее, чем просто свадьба. Мы все так изголодались по чему-нибудь хорошему, что непременно хотим в этом участвовать. Плутарх чуть с ума не сходит, не зная, где раздобыть платье для невесты. И я вызываюсь отвезти Энни в мой дом в 12-м, где осталось несколько вечерних платьев, сшитых для меня сыном. Те, что я надевала во время тура победителей. Поначалу я осторожничаю с Энни. Мне известно о ней только то, что Финник ее любит, а все остальные считают ее чокнутой. Пока мы летим в планолете, я понимаю, что она не столько чокнутая, сколько рассеянная. То смеется не в попад, то замолкает посреди фразы. Зеленые глаза сосредоточенно смотрят в какую-нибудь точку, так что невольно пытаешься разглядеть, что же она там видит. Иногда Энни ни с того ни с сего зажимают уши руками, будто от неприятного звука. Конечно, она странная, но Финник ее любит, и мне этого достаточно. Нам разрешили взять с собой мою группу подготовки. Насчет моды и стиля пусть решают они. Едва я открываю шкаф, воцаряется тишина. Настолько сильно там ощущается дух Цинны. Октавия падает на колени, прижимает к щеке край платья и заливается слезами. как давно я не видела ничего прекрасного. Коэн считает свадьбу излишне дорогой, Плутарх слишком блеклый. 300 избранных гостей из 13-го и множество беженцев, одетых в повседневную одежду. Украшения для зала из осенних листьев. Музыка, детский хор в сопровождении единственного скрипача, которому удалось выбраться из 12-го со своим инструментом. По капиталистским меркам более чем скромно. Но все это не важно, потому что сами виновники торжества выглядят потрясающе. И дело не в нарядах, какими бы красивыми они ни были. На Энни зеленое шелковое платье, которое я надевала в 5-м. На финнике перешитый костюм Пита. Кто может равнодушно смотреть на сияющие лица влюбленных, которые еще недавно даже не мечтали об этом? Церемонией руководит Далтон, скотовод из 10-го, потому что свадебные обычаи в 10-м и 4-м дистриктах похожи. Но есть и особенности, свойственные только 4-му. Сеть из длинных стеблей травы, которые накрывают пару во время клятвы. Соленая вода, которой жених с невестой смачивают друг другу губы. И старинная свадебная песня, в которой супружество сравнивается с путешествием по морю. Нет, мне не приходится притворяться, что я счастлива за них. После скрепляющего союз поцелуя, поздравлений и тостов, гости пьют яблочный сидр, скрипач проводит смычком по струнам, и все, кто родом из 12-го, как по команде, поворачивают головы. Может, мы и были самым маленьким и бедным дистриктом Панема, но танцевать мы умеем. Официально сейчас в программе ничего нет, но Плутарх, руководящий съемками в операторской, должен быть доволен. Сальная Сей хватает Гейла за руку и тащит в центр зала, где они становятся друг против друга. Другие спешат присоединиться к ним, образуя 2 длинных ряда. И танцы начинаются. Я стою в стороне, прихлопывая в такт музыки, как вдруг чья-то тощая рука хватает меня за локоть. «Ты не хочешь показать Сноу, как танцуешь?» — сердито спрашивает меня Джоанна. Она права. Что может выразить победу ярче, чем счастливая пересмешница, кружащаяся под музыку? Я нахожу в толпе Прим. За долгие зимние вечера мы с ней стали отличными партнерами. Включаемся в общий танец. Бок порядком болит, но это ничего по сравнению с удовольствием от того, что снова увидит меня отплясывающей вместе с моей младшей сестрой. Танец преображает нас. Мы объясняем шаги гостям из 13-го. Тянем танцевать жениха с невестой. Беремся за руки и образуем огромный хоровод, где каждый показывает, на что способны его ноги. Никогда еще эти стены не видели столько радости, веселья и дурачеств. Это могло бы продолжаться всю ночь, если бы не еще один пункт программы. Плутарх запланировал его в качестве сюрприза. 4 человека вкатывают в зал огромный свадебный торт. Гости расступаются, освобождая дорогу этому чуду, этому умопомрачительному произведению искусства. Целое сине-зеленое море, украшенное белыми барашками волн, с рыбами и парусными лодками, тюленями и морскими анемонами. Я пробираюсь сквозь толпу, спеша убедиться в том, о чем поняла с первого взгляда. Всю эту красоту создал Пит. Это так же очевидно, как то, что вышивка на платье Энни сделана руками Цинни. Казалось бы, мелочь, но как много она значит. Хаймич рассказывал мне далеко не все. Тот парень, которого я видела в последний раз, заходящийся в истошном крике, пытающийся порвать ремни, никогда бы не смог сотворить такое. Сосредоточиться, усмирить трясущиеся руки, придумать нечто столь совершенное. Будто предчувствуя мою реакцию, рядом со мной оказывается Хаймич. «Хочешь поговорить?» – предлагает он. В коридоре, где на нас не смотрят объективы камер, я спрашиваю, что с ним происходит. Хаймич качает головой. «Я не знаю, никто не знает. Иногда он ведет себя вполне разумно, а потом вдруг ни с того ни с сего опять срывается. Торт тоже своего рода терапия. Пит трудился несколько дней, и тогда казалось, что он снова стал прежним. «Значит, ему теперь разрешают ходить где угодно?» – спрашиваю я. От этой мысли мне становится не по себе. Нет. Он работал под строгим присмотром. Его все еще запирают в палате. Но я разговаривал с ним. Наедине? И у него не начался приступ? Нет. Он, правда, очень злился на меня. Но по вполне разумным причинам. За то, что я не рассказал ему о заговоре повстанцев и все такое. Хаймич замолкает, будто что-то решая. Он говорит, что хотел бы увидеться с тобой. Я в паруснике из глазури посреди бушующего сине-зеленого моря. Палуба уходит у меня из-под ног. Упираюсь ладонями в стену, чтобы не упасть. Это нечестно. Я списала Пита со счетов, пока была во втором. Все, что я хотела, отправиться в Капитолий, убить Сноу и погибнуть самой. Ранение — лишь временная отстрочка. Я не должна была услышать этих слов. Он говорит, что хотел бы увидеться с тобой. Но теперь, когда я их услышала, пути к отступлению нет. В полночь я стою перед дверью его камеры, больничной палаты. Нам пришлось ждать, пока Плутарх закончит съемку свадьбы, который остался доволен, несмотря на недостаток того, что он называет гламуром. Нам повезло, что Капитолий все эти годы практически игнорировал 12-й. Вы не утратили способность действовать стихийно, как в тот раз, когда Пит объявил, что влюблен в тебя, или твоя выходка с ягодами. Вот это я называю качественным шоу. Жаль, что нельзя встретиться с Питом наедине. За односторонним стеклом уже собрались врачи с планшетами и ручками наготове. Когда Хаймич подает мне сигнал, я медленно открываю дверь. Голубые глаза мгновенно впиваются в меня пристальным взглядом. Каждая рука Пита пристегнута тремя ремнями. В вену воткнута игла с трубкой. Если он потеряет над собой контроль, ему впрыснут транквилизатор. Пит не пытается освободиться, только настороженно наблюдает за мной, будто сомневается, человек я или переродок. Останавливаюсь в ярде от его кровати. Не знаю, куда деть руки, скрещиваю их на груди. «Привет». «Привет», — отвечает он. «Да, это его голос, почти его, только в нем появились какие-то незнакомые нотки. Нотки подозрения и упрека. Хаймич сказал, что ты хочешь поговорить со мной. Хотя бы посмотреть для начала. Такое чувство, будто он так и ждет, что я на его глазах превращусь в оборотня с пеной у рта. Мне становится не по себе от его взгляда, и я начинаю украдкой посматривать в сторону комнаты с наблюдателями, надеясь на какие-нибудь указания от Хаймича. Но наушник молчит. «А ты не такая уж высокая и не особо красивая. Я знаю, он прошел через все муки ада, и все же это замечание меня задевает. Ну, раньше ты тоже выглядел получше». Совет Хаймича не лезть в бутылку заглушается смехом Пита. «А уж какая деликатная! Сказать такое после всего, что я пережил!» «Мы все много чего пережили, а деликатностью из нас двоих всегда отличался ты». «Я говорю все не то. Зачем я начинаю с ним пререкаться? Его пытали. Ему охмарили мозги. Что же это со мной? Внезапно я понимаю, что хочу накричать на него, сама не знаю почему. Пожалуй, мне лучше уйти. Слушай, я неважно себя чувствую. Давай загляну к тебе завтра. Идет?» Я уже подхожу к двери, когда он произносит: «Китнис, я помню про хлеб». Хлеб – единственное, что связывало нас до голодных игр. «Тебе показали запись, где я рассказываю об этом?» «Нет». «А есть такая запись?» «Странно, что капитолийцы ее не использовали». «Мы сняли ее в тот день, когда тебя спасли», — поясняю я. Боль сжимает мне ребра точно тиски. Зря я все-таки танцевала. Что ты помнишь? Тебя, тихо произносит Пит. Как ты копалась в наших мусорных баках под дождем. Как я нарочно подпалил хлеб. Мама меня ударила и сказала, чтоб я вынес хлеб свинье. Но вместо этого я отдал его тебе. Да, все так и было, говорю я. На следующий день после школы я хотела поблагодарить тебя, но не знала как. После уроков на школьном дворе я пытался поймать твой взгляд, но ты отвернулась. А потом, кажется, сорвала одуванчик. Я киваю. Пит помнит. Я никогда никому об этом не рассказывала. Должно быть, я очень тебя любил. Да, мой голос срывается, и я притворяюсь, будто кашляю. А ты меня любила? Я опускаю глаза в кафельный пол. Весь Панем так говорит, все это знают, потому снова и пытал тебя, чтобы доставить мне боль. Это не ответ, произносит он. Когда я смотрю записи, не знаю, что и думать. Тогда на первых играх все выглядело так, будто ты хотела прикончить меня с помощью ос-убийц. Я хотела убить вас всех. Вы загнали меня на дерево. А потом эти поцелуи. С твоей стороны они смотрятся не очень-то искренними. Тебе нравилось целоваться со мной? Иногда, признаюсь я. Ты знаешь, что за нами сейчас наблюдают? Знаю. А с Гейлом? Во мне опять закипает злость. Терапия терапией, но я не собираюсь обсуждать это перед посторонними. Тоже неплохо. Резко бросаю я. И нас это устраивало, что ты целуешься с обоими? Нет, вас это не устраивало. Только я у вас и не спрашивалась. Пит испускает презрительный смешок. Ты, я смотрю, порядочная стерва. Хаймич не останавливает меня, когда я выскакиваю из палаты, бегу по коридору, по лабиринту отсеков, забиваюсь в угол прачечной за теплую трубу. Проходит немало времени, прежде чем я понимаю, что именно меня так задело. А когда понимаю, стыжусь признаться. Еще недавно я принимала как должное, что Пит меня обожает. Теперь с этим покончено. Наконец он видит меня такой, какая я есть, грубая, недоверчивая, эгоистичная, смертельно опасная. И я ненавижу его за это.